Глава 7. Враги и партнеры. Или искусство быть с другим. Неспешное течение сюжета, миновав множество излучин, выводит, наконец, читателя во вторую половину трактата, посвященную ситуациям, когда игнорировать внешний мир, казалось бы, невозможно, поскольку он оказывается сильнее человеческого «я». Вообще, надо прямо сказать, что для психики такая ситуация – это травма, и притом немалая. Все подсознание, не говоря о тонкой семерке, буквально восстает против подобной постановки вопроса. Как это внешний мир может быть важнее меня, нас? Но, тем не менее, вот он, смотрит неотступно, и никуда от него не денешься. Приходится самому приспосабливаться и насильно учиться тому, чему учиться часто вовсе даже не хочется, но ничего не поделаешь, ракета, стартовавшая в момент зачатия, давно уже в полете, и поздно говорить «я передумал». Любое взаимодействие с другим человеком означает контакт с его ведущим, то есть тем, которому он служит данную минуту, и в меньшей степени с кармическим эгрегором. В свою очередь, у самого человека за спиной стоит его собственный ведущий эгрегор и, конечно, обе стороны, если позволить себе юридический оборот, обладают полууправляемой тонкой семеркой, так что в самом обычном диалоге принимают непосредственное, активное или пассивное участие минимум два эгрегора и 14 тонких фигур, ведущих себя, как правило, довольно-таки непринужденно. У всякого парного взаимодействия есть несколько целей и несколько аспектов. Главный из них – это обмен информационно-энергетическими потоками между ведущими эгрегорами, но по ходу общения могут возникать и некоторые побочные эффекты, например, взаимное обучение, а иногда потом родятся дети. Во время любого общения между двумя людьми возникает определенная медитация, то есть их точки сборки перемещаются в положения, из которых как-то виден партнер, а пару окружает некоторое тонкое облако, в которое входят каналы ведущих эгрегоров-партнеров. Через это облако идет двусторонний обмен информацией между эгрегорами. Чем лучше партнеры понимают друг друга, тем интенсивнее может идти обмен между эгрегорами, если, конечно, им есть что сказать друг другу. Здесь у читателя может возникнуть резонный вопрос. Зачем так сложно? Неужели эгрегоры не могут договориться друг с другом непосредственно, то есть минуя человеческое общение вообще? Безусловно, могут, и по большей части именно так и поступают. Однако такое взаимодействие без материального носителя имеет свои границы и иногда оказывается недостаточным. А кроме того, не следует забывать, что человек, в силу своего высокого эволюционного положения, в принципе способен пропускать через себя очень сильный и широкий поток, так что эгрегорам иногда бывает удобно пользоваться возможностями, предоставляемыми им человеческими контактами. Люди при этом, правда, несколько недоумевают, почему их общение идет столь напряженно и как будто имеет дополнительный смысл. С точки зрения общающихся с помощью людей-эгрегоров, правда, побочным эффектом являются, наоборот, как раз чисто человеческие взаимодействия, но люди как будто этого не понимают и понимать не хотят, словно назло и себе, и эгрегорам. Несоответствие между номинальным, официальным, социальным смыслом взаимодействия и энергетической нагрузкой, его сопровождающей, бывает настолько вопиющим, что от партнеров требуется много атеизма и вульгарного материализма, чтобы его проигнорировать. Истина же заключается в том, что физические встречи между людьми, а также телефонные разговоры и особенно переписка всегда нагружены эгрегорами, которые обязательно имеют в виду определенный информационно-энергетический обмен, а он, в свою очередь, возможен лишь при соответствующей медитации между людьми, а характер этой медитации тесно связан с происходящим или обсуждаемым ими плотным сюжетом, то есть, попросту говоря, с их действиями и словами. Игнорирование воли ведущих эгрегоров, стоящих за спиной партнеров, приводит к весьма неприятным для всех последствиям. Это только очень легкомысленным и невнимательным людям может казаться, что все происходит легко и случайно, случайно встретились, почему-то обратили друг на друга внимание, откуда-то взялись легкость общения, взаимопонимание с полуслова, чувство доверия и так далее. На самом деле все эти обстоятельства, как психологические, так и внешние, включая и такие подробности, как форма одежды в момент встречи, долго и тщательно готовится в тонком мире и материализуется с большим трудом. Поэтому на любой человеческий контакт эгрегоры возлагают большие надежды и ожидания, но пока мало кто из людей воспринимает такой аспект своих контактов как основной и притом имеющий лишь косвенное отношение к своей личной судьбе. Вообще любой контакт двух людей подразумевает определенный информационно-энергетический обмен между ними и их ведущими эгрегорами, и если он происходит, то возникает хотя бы на секунду совершенно определенная медитация, в каждом случае своя, у людей появляется чувство некоторой общности или сотрудничества, то есть участия в одной и той же невидимой, но очень важной программе. Однако кто-то решительно восстает против этого, и здесь, к сожалению, партнерам приходится бороться не только со своими личными тонкими семерками, но и вступать в контакт с королевской семеркой, поскольку личные контакты социум регламентирует очень жестко. Однако, перед тем, как вплотную перейти к этой теме, автор хочет сделать важное замечание. Сам по себе любой контакт с другим человеком труден и небезопасен, и для того, чтобы заинтересовать человека в нем, эгрегору нужно потратить достаточно много усилий. Как правило, при этом используются мотивировки двух типов – кнута и пряника, а без этого человек, разумеется, предпочтет спокойно сидеть в своем углу и никуда наружу не вылезать. Однако помимо мотивировок ведущего и кармического эгрегоров часто возникает особая ситуация общения, когда в тонком мире создается личный эгрегор пары. Курт Вонегут называет его «карассом на двоих» или «дюпрассом», который должен реализовать программу интенсивного информационного обмена и взаимного обучения, реже совместной деятельности. В зависимости от обстоятельств, эта ситуация может быть материализована по-разному. Тесная дружба между людьми, любовь или любовная связь на любой энергетике, просто очень значимый для собеседников длинный разговор, в течение которого происходит что-то важное, хотя понять, что именно, удается далеко не всегда, но в любом случае отчетливое включение парного эгрегора дает партнерам не только ощущение своей значимости друг для друга и глубокого взаимопонимания хотя бы в некоторых областях, но и чувство автономии пары, то есть независимости ее существования от любых внешних условий, в том числе социальных. Оказавшись наедине, эти люди решают вопросы, касающиеся только их, и в то же время важное для всего остального мира, но он на время должен оставить их в покое. Ощущение себя как микрокосма дано многим людям, но есть также значительно более тонкое и труднодостижимое ощущение пары, как микрокосма, и если оно в какой-то момент переживается, то должно рассматриваться участниками как большое достижение в развитии своих отношений, как бы они ни складывались дальше. Первое включение парного эгрегора – знакомство, его оформление, развитие отношений – и смерть, прекращение отношений или переход их в качественно иную фазу, могут протекать совсем по-разному и, в частности, плохо вписываться в социальное или индивидуальное клише. Например, совершенно неоформленная или неудовлетворительная с социальной и личной точки зрения сюжеты отношений могут быть вполне адекватными с точки зрения породившего их эгрегора. Далее, внешние формы взаимодействия часто условны, то есть если и символизируют проходящие фактические информационные обмены, то довольно абстрактно, и разгадать, каковы эти обмены на самом деле, может быть очень трудно. Часто не хватает языка, да и не нужно, если это не входит в кармическую программу. Жизнь есть по большей части великая тайна, а личные отношения вдвойне. И это первый урок, который должен выучить человек, надеющийся на культурное общение с себе подобными. Существенно также, что на взаимодействие между партнерами парный эгрегор дает часто вполне определенное время, в которое паре нужно уложиться. И если этого не происходит, сюжет взаимоотношений или болезненно обрывается, оставляя у партнеров чувство неудовлетворенности собой и друг другом, часто и миром в целом, даже Богом. Либо социальные отношения тянутся, но лишены инвольтации парного эгрегора, то есть фактически им не санкционированы и привлекают внимание Гактунгра, который нагружает их своим смыслом, подключая пару к одному из своих эгрегоров. Необычайно важно также правильное распределение ролей, всегда подсказываемое парным эгрегором, но часто незамечаемое или сознательно игнорируемое людьми. Более того, всегда есть соблазн манипулирования партнером с помощью энергии парного эгрегора, что может испортить или вовсе уничтожить самые сильные и многообещающие парные программы. Дело в том, что в принципе в парных взаимодействиях партнеры с точки зрения парного эгрегора часто взаимозаменяемы, и то, что отказывается сделать один, перекладывается эгрегором на плечи другого, но продолжаться до бесконечности так не может. Регулярный дисбаланс кончается смертью эгрегора и срывом программы взаимодействия. Особенно распространена спекуляция в программах взаимного изучения и приспособления. Говорить вслух или про себя: «Полюби меня черненьким, беленьким-то меня всякое полюбит», или «Тебе надо, ты и приспосабливайся, а я уж буду жить, как мне нравится». Прямое преступление против парного эгрегора и последствия, часто в виде тяжелой болезни или даже гибели последнего, не заставляют себя ждать. Вообще парный эгрегор, часто хочется сказать «эгрегорчик», как правило, очень нежное создание с тихим голосом, но порой огромными возможностями. Правильная парная работа – понятие, практически не существующее в цивилизации и почти не описанное в духовных текстах как западных, так и восточных. В семейной жизни супруги чаще всего представляют друг для друга мощные черноучительские фигуры, хотя кармически может предполагаться совсем иное. Причины такого неудовлетворительного положения заключаются, кроме всего прочего, в недооценке социумом в целом значения парной и групповой работы, в частности ее богоугодности, и в крайне убогих его представлениях о возможном характере и целях парной работы, а также распределении ролей в парах. Жесткая типология сюжетов и крайне ограниченный спектр ролей не дают реализоваться программе, заложенной в парный эгрегор, поскольку она нередко имеет тонкий и уникальный характер, но чаще всего не умеет за себя постоять и гибнет, профанируясь под нажимом штампов общественного подсознания, как фиалка под колесами асфальтового катка. В заключении этого отступления о парных эгрегорах автор, пользуясь временным отсутствием Гактунгра и его слуг, хочет сказать несколько слов о любви между мужчиной и женщиной. То, что написано ниже, следует воспринимать не как руководство к практическому действию, но скорее как притчу или сказочный сюжет, который, однако, позволяет многие личные ситуации интерпретировать более адекватно. У каждого человека есть душа противоположного пола, которая его любит, но чаще всего ни в ком не воплощена. Стремясь выразить свою любовь к женщине, ее мужская любящая душа находит в пространстве подходящего мужчину и вселяет в него любовь к этой женщине, имея в виду, что он выразит эту любовь, причем формы выражения, как и наиболее подходящие знаки внимания, включая интимные ласки, любящая душа женщина подсказывает влюбленному мужчине совершенно точно. У женщины возникает впечатление, что ее возлюбленный знал ее всегда. Но для этого мужчине нужно слушать не женские капризы и даже не свою личную интуицию, но своеобразное нежное постороннее существо, прилетающее к нему вместе со своей любовью к этой женщине и точным знанием того, что ей желанно и нужно. Однако для адекватного контакта женщина тоже должна стараться прочувствовать за мужчиной ту любящую душу, которая стремится передать ей через воплощенного мужчину что-то тонкое, но очень для нее важное, такое, чего в ней самой нет и быть не может. Поэтому любовь, которую испытывает человек к разным представителям другого пола, всегда разная. Ее пробуждают в нем разные души, а чувства, которые он получает от других, всегда в чем-то одинаковы. Это любовь одной и той же любящей души, но получающая различные воплощения, чтобы не сказать редакции, через разных его возлюбленных. Но для того, чтобы это ощутить, нужно быть внимательным вдвойне и разрешить себе и восприятие, и оформление самых неожиданных и непривычных душевных и материальных импульсов, возникающих в направлении любимого существа, которое редко знает, чего на самом деле хочет, и еще реже осознает, что ему нужно. Однако автор возвращается к своим любимым героям, которые собрались все вместе, и с нескрываемым интересом глядят в пространство, не появится ли где аппетитная фигура другого человека, окруженная, естественно, аналогичная семерка, из которой можно будет наладить те или иные отношения. В идеале две тонкие семерки хотели бы полностью растащить энергию парного эгрегора, подчинив его гактунгру, но предварительно, естественно, перестроив. Как же это делается? Прежде всего, тонкая семерка свято убеждена, что уж что-что, а общение – это ее епархия. Ты сам не умеешь, не можешь, а на самом деле и не особенно-то, и любишь общаться, говорит она хором, оставь это дело нам. О том, насколько тонкая семерка мешает человеку в контактах с партнерами, она предпочитает умолчать. Самый первый момент, когда кончается монолог и начинается диалог, то есть собственное общение, заключается в переходе точки сборки в область, где внимание человека преимущественно направлено во внешний мир, в частности на партнера, и лишь косвенно на себя. Вообще говоря, это не так легко, и многим людям это умение не дается вообще или удается лишь кратковременно. Однако умение внимательно, почти забыв о себе, воспринимать другого – главное в искусстве общения, и этому нужно учиться всю жизнь. Тонкая семерка держится на этот счет противоположного мнения. «Вот еще смотреть на него!» – недовольно бурчит гордая голова дракона. «Да кто он такой, собственно говоря? Принц Уэльский или вице-король Индии? Пусть лучше сам на меня полюбуется. Здесь дракон приосанивается. Какой я замечательный!» Закомплексованная голова способна смотреть завистливо и заискивающе, но не на другого человека, а на его крупного и красивого дракона, в надежде к тому подольститься и получить инвальтацию. Да что там стараться смотреть на кого-то, глазки устанут или не ровен час еще шею себе свернешь, уговаривает человека свинья. Давай сделаем вид, что ничего не происходит, а ежели на роду написано, с кем встретиться, так от судьбы-то не уйдешь, явится сам, как миленький. Иногда свинья апеллирует к горькому опыту человека или человечества в целом. Ну, что тебе больше всех надо? Вспомни, когда в прошлый раз полез общаться, что из этого вышло. Будешь ты делать выводы из своей жизни или так и умрешь круглым дураком? Неужели до сих пор непонятно, что другие только и ждут случая, чтобы тобой попользоваться? Коровушка ты комолая дойная. Главное — не упустить случая. Торопит человека торопышка. Видишь, стоит роскошный мужик, сейчас к нему выяснишь, к как зовут и кому родственник, а потом сразу вон к той блондинке с бусами шаркни ножкой, скоренько улыбнись, и пора уже с хозяйкой поздороваться, а там оглянуться не успеешь, новая карусель завертится. Понятно, что в подобном ритме точка сборки стоит так, что человек и эгрегор регистрируют социальную среду в целом, но не отдельных ее составляющих индивидов, которые сливаются в пестрый фон. Желтый поворачивает реальность так, что увидеть в ней постороннюю личность просто не удается. Так ощущается нечто человекоподобное, но что именно, рассмотреть все же не получается. Образ расплывается и оформляться не хочет. У желтого своя жизненная позиция. Людей стоит воспринимать лишь в той мере, в какой они сами способны постичь твой внутренний мир и вписаться в него, а остальных можно смело игнорировать. Вообще желтый – большой мастер по некорректным методам адаптации внешней реальности к внутренней. Например, мать просит своего великовозрастного сына с поэтическими наклонностями помыть на кухне пол. Отпрыск после краткого раздумья отвечает ей следующей мантрой. «Чем жизнь твоя нехороша, была бы чистая душа, ты, сына, береги покой, для важной миссии другой». Посрамленная силой стиха, мать принимается за уборку квартиры сама, так и не сумев пробиться в сознание сына, доступ в которое успешно перекрыл желтый. Черный может закрывать видение другого человека чувством ужаса, связанным с чем угодно, например, с его размерами, физической силой, социальным положением, чудовищными усами или просто принадлежностью к противоположному полу. «Ты что, не видишь? Это же мужчина!» — шепчет черный молоденькой девушке, и от него в любую минуту можно ждать чего угодно. О какой, собственно, опасности идет речь, черный не уточняет, но этого и не требуется. Потенциальный партнер заменяется угрожающим облаком, которое может не рассеяться и после 20 лет брака, особенно если у женщины окажутся сильны инфантильные установки против отца, внушенные матерью. Змей часто не дает человеку возможности увидеть другого именно как человек. «Ты посмотри, как он ест», — шепчет змей на ухо хозяину. «Это же форменный заяц, грызущий морковку». В интеллигентной среде змей заранее спрофанирует все тексты и взгляды другого, не давая ему права на личную культуру в принципе. Естественное видение змея превращает партнера плоского паяца, чьи глупые шуточки давно всем известны, и обсуждать или ждать чего-то стоящего просто несерьезно. Серый лишает человека энергии и энтузиазма вообще смотреть на другого. «Все они одинаковы, и одного хотят», — шепчет он человеку, — «и ты отлично это знаешь, так стоит ли тратить силы и в сотый раз слушать всю ту же пластинку?» Серый – один из самых опасных врагов парного эгрегора, поскольку он косвенно, но настойчиво, заставляет человека ждать отчетливых и грубых эффектов именно там, где нужна настройка на тонкости и полутона. Люди действительно во многом похожи друг на друга, но общение – один из главных путей помочь им найти свою индивидуальность, то есть отличие от других, что является первым шагом на пути, ведущем к интеграции и кармическому эгрегору. Если тонкой семерке не удается растворить партнера в окружающей среде, и он все же является перед лицом человека так, что проигнорировать его не удается, тонкая семерка радикально меняет свое поведение и пытается приспособить партнера для своих нужд. При этом партнер выделяется из внешней среды, чего не происходило в приведенных выше примерах, но не вычленяется из социальной среды, то есть рассматривается человеком не как особая уникальная индивидуальность, но как стандартный социальный объект, из которого можно извлечь определенную выгоду. «Кажется, появился кто-то, кому можно себя показать», — радостно восклицает дракон, превращая контакт в ситуацию бессовестного выпендрежа и ожидая молчаливого, а лучше выраженного словесно, восхищения своими достоинствами со стороны социальной среды. Если этого не происходит, всегда можно пренебрежительно бросить «вот бляди», после чего гордо удалиться. Свинья блюдет свой интерес. Чем, собственно, можно поживиться в данном случае, думает она, и обычно что-то себе находит, или контакт отвергается как бесперспективный. Основная установка свиньи – считывание информации и поедание энергии в легко усвояемых видах, и здесь роль другого человека не может быть переоценена. Горизонтальные энергетические потоки, идущие от одного человека к другому, воспринимаются часто гораздо легче, чем вертикальные, то есть идущие к человеку непосредственно из эгрегора. В интеллектуальной среде свинья непременно помянет Антуана де Сент-Экзюпери с его роскошью человеческого общения, хотя до общения как такового может быть еще далеко. Девушка из предместья кокетливо поведет плечами и скажет кавалеру напрямик: «Хрю, а как вы будете меня развлекать?» Оккультист половчее, не говоря дурного слова, присосется к чужой энергетике на манер вампира. Торопышка быстро побежит от одной интересующей его темы к другой, не обращая никакого внимания на то, насколько они интересны партнеру, или пристроится к партнеру географически. «Ты куда?» «Ну, и я с тобой», — пассивный вариант. Или «я куда надо», «ай да со мной», — активный вариант, опять-таки невзирая на вероятное сопротивление насильственному контакту. Кроме того, торопышка запросто оборвет монолог партнера, не дав человеку дослушать его до конца, если сочтет, что все это не слишком интересно для него самого, и пора переходить к следующему сюжету. Желтый исказит образ партнера, а при случае и его слова до неузнаваемости, в направлении, удобном для человека, и создаст массу недоразумений, целью которых будет, в частности, уход от концентрации на партнере как таковом и настройка на косвенное с ним взаимодействие, по ходу которого, однако, удается извлечь какую-нибудь выгоду. Типичный прием желтого – посулить партнеру интимное взаимодействие любого рода, чем инициировать его активность, а затем, поглотив всю полученную от него энергию, рассеянно сказать в пространство: «А что это вы так возбудились? Я, собственно, ничего не имел в виду, и мне лично ничего не нужно». Черный выставляет, например, лозунг «Мужчинам нельзя верить, им всем одного надо», который разочарованная в сильном поле женщина носит на гордо торчащих в социальное пространство грудях. Понятно, что этот вызов не остается незамеченным и вводит потенциальных партнеров в очень узкую схему поведения, полностью подтверждающую исходный тезис черного. Однако никакой дифференцировки партнеров при этом не происходит, и пробиться через заслон черного до уровня личного восприятия себя партнеру практически невозможно. Змей принципиально насмешничает и профанирует любого потенциального партнера до уровня безликой толпы, чьи представители равно скучны, банальны и не могут являть собой никакого интереса в принципе, разве что в качестве предмета издевательств. Любимый прием змея – поставить предполагаемого партнера, что называется, на место, срезать, унасекомить и тому подобное. Легче всего это делается подчеркнутым рассогласованием положения точки сборки партнера и своей. Так на остроумную шутку змей может небрежно бросить: «Да вы, я погляжу, остряк?» В ответ на комплимент одежде наигранно возмущенно заявить: «А что, я сама разве хуже?» и тому подобное. В психологии это называется некомплиментарным ответом. Серый стоит на известных позициях. Ничего в мире хорошего произойти не может, и любое новое лицо ничего, кроме скуки и разочарования, не принесет. Здесь, на груди у человека, красуется пароль царевны Несмеяны: «Никто не может меня развеселить», а на спине ее же отзыв: «И никто вас об этом и не просил». Войти в персональный контакт с таким человеком очень трудно, хотя он при случае охотно и виртуозно может сыграть с группой в известную психологическую игру «Почему бы вам не...» Да, но где серым ставится проблема, которую общество пытается, но принципиально не может решить. Итак, для того, чтобы воспринять другого человека как партнера, нужно пройти несколько этапов, которым соответствует положение точки сборки, последовательно материализующая фигуру партнера и направляющая на нее все более пристальное внимание ведущего эгрегора человека. Ввиду чрезвычайной важности этой темы, автор вкратце повторяет содержание нескольких предшествующих страниц. Естественное положение точки сборки соответствует пребыванию человека в окружающей среде, изобилующей разнообразной флорой и фауной, никакая часть которой не привлекает, однако, его специфического внимания. Другими словами, человек разыгрывает сюжет «я в окружающем мире» с выраженным акцентом на «я». В этой ситуации он в основном сосредоточен на себе, а любой фрагмент окружающего мира, если и привлекает случайное рассеянное внимание, то очень ненадолго. Поэтому первый этап выделения партнера – это выделение его из окружающей среды, для чего точка сборки человека должна совершить существенный сдвиг. Когда этот сдвиг происходит, человек попадает в специфическую социальную среду, мир, который отличается от природной окружающей среды, наличием разнообразных людей и необходимостью учитывать их в своем поведении. Иначе говоря, человек ощущает включение общесоциального эгрегора. Здесь будущий партнер воспринимается уже не как ненавязчивый кустик или зайчик, как это бывает на первом этапе, но как абстрактный социальный индивид, человек вообще снабженный в лучшем случае некоторыми специальными характеристиками – пол, возраст, род занятий и так далее. Однако и здесь индивидуальной специфики еще не ощущается, как будто партнер проходит в длинном карнавальном шествии, где на лицах людей надеты маски – булочник, пожарный, юная девушка, ребенок, знакомый, любовница знакомого и так далее, и никак иначе в этой толпе не обозначен. Наконец, следующий сдвиг точки сборки в сторону восприятия партнера переводит его для человека в категорию индивидуальности, и только здесь начинаются, собственно, парное взаимодействие, в том числе медитации, поскольку только здесь ведущий эгрегор человека впервые видит его партнера, вычленяя его не только из окружающей, природной, но и из социальной среды. Проще говоря, партнер наконец-то попадает в сферу пристального внимания человека. И что тут начинается? Не нужно, однако, думать, что этот третий этап видения другого человека, персональное видение, всегда достигается. Некоторым людям удается прожить всю жизнь, так и не пустив никого к себе ближе уровня социальной среды. При этом родные и близкие часто идут как природная среда и иногда обижаются на это. «Вот ты меня за человека не держишь». Так что посмотреть на другого как на человека и увидеть в нем неповторимую индивидуальность, не говоря уже микрокосм, не так-то легко. Нужно сначала выделить его из природной, а затем из социальной среды, чему тонкая семерка активно противостоит. Однако, если человеку все же удается преодолеть ее сопротивление, что он видит перед собой? Ответ вряд ли удивит читателя. Перед человеком сконденсируется одна из тонких фигур партнера. Конечно, социум не оставляет своих граждан без поддержки соответствующими ритуалами в такой ответственной ситуации, как личное общение. При этом ритуалы взаимодействия направлены как раз на упорядочение взаимодействия тонких фигур, которые с социальной точки зрения и являются субъектами взаимодействия. Рассмотрим в качестве примера ритуал знакомства. В идеале представление совершает третье лицо. Чуть ниже станет понятно, почему оно желательно. Познакомьтесь, пожалуйста, Эдуард, студент театрального училища. Эдуард поднимает взор, вперед выступает его дракон, и смотрит нагло. А это Иван Федорович, капитан третьего ранга. Иван Федорович расправляет плечи, его дракон выходит вперед на два шага и раскланивается, уставившись на дракона юноши всеми тремя головами. Иван Федорович делает шаг вперед и протягивает руку. В этот момент его дракон исчезает, а сзади показывается фигура черного, чье лицо насторожено, но не агрессивно. Он изучает черного, стоящего за спиной студента. Студент улыбается, пожимает протянутую капитаном руку, говоря «очень приятно». В этот момент происходит следующее. Дракон студента пропадает, а его черный и черный капитана, выходя вперед, договариваются о ненападении, что выражается в теплоте рукопожатия. Фактически оно совершается парой черных. Теперь можно спокойно искать общую тему разговора. Если знакомятся мужчина и женщина, возможны различные варианты, в том числе и ритуал, идентичный описанному выше, но это выглядит грубовато и не очень сближает. Гораздо эффективнее в некоторых отношениях знакомство, при котором о черных речи вообще не заходит. У мужчины вперед выходит дракон, а у женщины – змей. В этом случае женщине удобно протянуть руку не для рукопожатия, но для поцелуя. Сцена, которая при этом происходит между мужским драконом и женским змеем, столь живописна, особенно если партнеры друг друга нравятся, что авторское перо не берется ее описать. Теперь делается понятная роль человека, ведущего ритуал представления. Он с самого начала ограничивает активность черных, представляемых, гарантируя им относительную безопасность друг для друга. Идеальной с точки зрения социума целью знакомства является появление на авансцене и взаимное снюхивание свиней новых знакомцев. Вообще, надо сказать, что так называемое умение вести себя в обществе – это на 90% умение не ущемить чужую свинью. При этом условии можно, конечно, подкормить и свою. Возможно, многие не понимают энергетический ритуал прощания, который на редкость прост. Свинья выступает вперед и говорит «большое спасибо, было очень вкусно, и я совершенно сыта. Через некоторое время, однако, буду рада снова с вами повидаться». После этого свинья исчезает, и появляется спокойный черный, который жмет руку черному хозяину с обещанием ненападения в ближайшем будущем. Последовательность появления тонких фигур при прощании должна быть именно такой. Сначала свинья, потом черный. При очень близком знакомстве черный может появляться лишь в последнее мгновение, чтобы оборвать медитацию и энергетическую связь, иначе расстаться не удается. Конечно, описать все типы взаимодействий тонких семерок при личном общении людей автор не в силах, и он, как обычно, ограничивается несколькими характерными примерами. Читатель должен при этом помнить, что все эти примеры носят, в каком-то смысле, отрицательный характер, так как в любом случае тонкие фигуры поедают энергию и информацию, предназначенную людям, а в конечном счете их ведущим эгрегором. Бывают, конечно, варианты поведения, когда люди сознательно используют свои тонкие фигуры для цели управления партнером, но чаще всего они при этом не осознают, чьими силами на самом деле пользуются и каков будет характер расплаты. Дракон обожает отношения типа духовного учительства. При этом он не обязательно активизируется у учителя, надуваясь сверх всякой меры, что, впрочем, тоже довольно типично. Зачастую он активен именно у ученика, в то время как у учителя на первый план выступает желтый, черный или змей. Надо сказать, что совместные медитации тонких фигур происходят внешне гораздо свободнее, чем у людей. Фигуры в этот момент произвольно переплетаются друг с другом, частично проникают одна в другую или даже иногда объединяются в синтетическую фигуру обычно устрашающего вида и размера. Последнее соответствует сильным низким энергетическим потокам, то есть медитации, под откровенным управлением Гактунгра, когда через людей обмениваются силой, знаниями и опытом жесткие эгрегоры. Практическое обучение иногда идет под сражение черных, причем черный учитель должен победить. Чаще, однако, у ученика активизируется желтый или змей. Гораздо хуже, если практический учитель пользуется услугами желтого, то есть морочит ученикам голову, вместо того, чтобы давать им честные знания. Тогда ученики поневоле активизируют своих желтых, обманывая и предавая своего учителя, где только смогут, не считая это за грех. Он же сам подает им пример. Дружба чаще всего идет как совместная медитация одноименных фигур, поэтому можно различать семь ее видов. Дружба драконов имеет целью общее самоутверждение, чаще всего за чужой счет. Например, позиция «Да чего же мы с тобой всех умнее?». Дружба свиней – медитация с целью совместно и дружно потребить все съедобные энергии внешнего и внутреннего мира, очень, к сожалению, распространенный вид товарищества. Дружба торопыжек – совместная беготня и взаимный подзавод, то есть увеличение внутреннего ритма. Дружба желтых – согласованное взаимное введение в заблуждение или путешествие вдвоем по искаженным мирам Фокермы – собутыльники. Дружба черных – совместная медитация на злой воле, силе или, наоборот, трусости. Дружба змеев тоже очень распространенный вид медитаций, типа согласованного профанирования реальности или постоянных насмешек друг над другом. И, наконец, дружба серых «давайте скучать вместе» очень распространена среди людей пожилого возраста, которым решительно не хочется ничем заниматься, разве что осудить молодежь за дикость, а правительство за беспомощность. Бывают, конечно, и другие виды дружбы, основанные на парных медитациях «дракон», «змей», «черный», «желтый» и так далее. Читатель, вероятно, легко обнаружит их в своем ближайшем окружении. Манипуляции. Очень специфический вид парных отношений – это манипуляция. Корыстное управление одного из партнеров другим. Бессознательная или сознательная. Примитивная манипуляция угрозами или побоями осуществляется парой черный-черный или черный-свинья, или иногда черный-дракон. Первый указана тонкая фигура манипулятора, второй – его жертвы. Более тонкие манипуляторы комбинируют своих желтого, змея, торопышку и дракона, апеллируя при этом к желтому, дракону, свинье или торопышке жертвы в самых различных комбинациях. Жертва, однако, может в свою очередь поставить вместо ожидаемой свиньи, например, змея, и тогда ситуация может выйти из-под контроля манипулятора. Сексуальные отношения. Подавляющее большинство авторов учебников по технике секса убеждено, что сексуальный акт проводится в интересах свиней-участников, каковыми предлагаются оптимальные программы утонченных удовольствий. Конечно, опытный развратник смотрит на физкультурные изыски причудливо переплетенных тел снисходительно. Он-то отлично знает, что правит сексуальный бал вовсе не свинья, а змей, но говорить об этом в обществе как-то не принято, исключая специфические анекдоты, которые сочиняют, конечно, не туповатое животное с пятачком. Однако сексуальные медитации в жизни людей необычайно важны, и расходовать энергию, которой стремятся обменяться ведущие людей эгрегоры, на радость свиней, драконов, черных или змеев, это, пожалуй, один из самых глупых и святотатственных способов поведения, за которые приходится расплачиваться очень дорого, причем не только характерными болезнями неврозы и импотенции у мужчин, женские болезни у женщин, но и резким ухудшением взаимопонимания и согласования внешних действий. Ведущие эгрегоры не смогли согласовать друг с другом своих плотных программ, поскольку все их сообщения были пожраны тонкими фигурами. Сексуальная фрустрация всей современной цивилизации, причина которой неудовлетворительные медитации при половых контактах, приводит к тому, что общество начинает искать пути их усиления вместо повышения уровня вибраций, и вопрос поднимается на высоту, то есть им начинает заниматься королевская семерка. Ее выводы и рекомендации половые партнеры получают не только через прессу и телевидение, но и непосредственно в форме текстов личных тонких фигур. Эти тексты у разных людей настолько похожи, что автор, в виде исключения, вкладывает их в уста королевской семерки, и если в душе читателя они не найдут никакого отзвука, то он находится на очень высоком уровне развития или чего-то в себе еще не осознал. «Со всеми женщинами не переспишь», — говорит королевский дракон, но к этому неукоснительно следует стремиться. «Если ты не нравишься хоть одному мужчине, ты и не женщина вовсе», — предупреждает он нежный пол. «Главное удовольствие — это сексуальное переживание», — наставляет королевская свинья, «и было бы глупо упустить случай и не испытать все грани и оттенки, когда радости в нашей жизни столь редки и кратковременны». «Все дело в разнообразии», — настаивает король-торопыга, — «качество здесь в количестве, поз и партнеров. Лучшее из медитаций – сексуальное, мечтает желтый король, а если вдобавок еще принять как и что следует, совсем улетишь. Женщина, мужчина, должен быть твоей, твоим, отчеканивает черный король. Ее, его, надо брать прямо за причинное место, и всякое сопротивление здесь бесполезно. Основа секса – искушение, и чем тоньше, чем дольше, чем глубже, тем сексапильнее. Обольстительно изгибаясь всем телом, мурлычет королевский змей. И не надо называть все грубыми прямыми словами. Давайте придумаем свой специальный язычок – клубничка, лакомство, пастила, скажем, у мужчин, и зефирчик у девушки. «Воздержание – основа секса», – растолкует вам серый король, ну, а если когда что случается, то ни-ни, чтобы медленно и печально, как на похоронах любимой тетушки. И в результате интимнейшая медитация, еще в самом начале которой обе тонкие семерки должны резко уменьшиться в размерах и быть в ее продолжении тише воды и ниже травы, превращается в арену астрального цирка, где меряются силой драконы и черные, или вместе пьянствуют желтые верхом на свиньях, или секс для здоровья вяло целуются серые, однако, опасаясь обвинений в порнографии, автор прекращает обсуждение этой заманчивой темы. Враги. Обсуждая тему человеческих взаимодействий, нельзя забывать и о фигуре соперника или личного врага. Иногда именно враг оказывается первым лицом, на которое человек обращает свой пристальный взор, да то ли сосредоточенный исключительно на самом себе. Сидишь себе тихонько в песочнице, мирно лепишь куличи и башни, а тут вдруг является некто, отнимает у тебя лопатку и ей уже бьет тебя по голове. Как тут не заинтересоваться вплотную личностью агрессора? Первое появление врага или соперника чаще всего способ переключения внимания человека на что-то резко отличное от него самого, что сопровождается существенным скачком точки сборки, притом всегда в достаточно напряженную для человека область, где он теряет контроль над ситуацией. Неприятность во многом заключается в том, что человек сильно зависит от своего врага, соперника, или прямо, или косвенно, но тем не менее достаточно существенно для самого себя. Эта ситуация неприятной взаимозависимости чаще всего обусловлена тем, что человеку с его соперником есть что делить – любимую женщину, место под солнцем, славу и тому подобное. С точки зрения внутренней жизни – появление соперника означает активизацию острой программы подсознания, которая громко заявляет свои права, Параллельно с этим в тонком мире актуализируется некоторая сущность, которая начинает воевать с человеком. Эта война может выглядеть по-разному. Иногда во внешнем мире появляется соперник, чей дракон постоянно самоутверждается за счет унижения личного дракона человека. Иногда это обидчик, чей черный подавляет, скажем, черного дракона и свинью нашего героя. Это может быть даже просто чужая свинья, которая нагло объедает личную свинью человека, и это, оказывается, очень трудно пережить. Бывают и более сложные ситуации, в которых активен желтый или змей, или сразу несколько тонких фигур. Однако на внешнем плане проблема взаимоотношений с врагом или соперником может быть решена только после того, как человек разберется с поведением собственной тонкой семерки и поймет, почему она так болезненно реагирует на поведение врага. Вообще врага лучше всего рассматривать как свое кривое зеркало, в котором наиболее выпукло отражены актуальные собственные недостатки и недоработки. Однако не следует недооценивать своих врагов. Кармический эгрегор всегда ставит перед человеком задачи, которые тот может решить, лишь собрав все свои силы и умения, да и то не сразу, а изрядно поработав. В частности, научившись справляться со своей тонкой семеркой, человек избавляется от грубых врагов и примитивных соперников, но вовсе не решает эту проблему принципиально. Однако, даже и на уровне борьбы, например, с драконическими врагами, то есть с партнерами, самоутверждающимися за счет человека, часто наблюдается известная повторяемость сюжетов, которая заставляет подозревать наличие некоторой более тонкой, нежели личная семерка сущности, которая постоянно строит против человека определенные козни, буквально подсовывая ему партнеров врагов с крупным драконом, немедленно вступающим в бой с личным драконом самого человека. При этом вполне может оказаться, что человек уже на втором таком случае, что называется, все понял и сократил своего личного дракона, но сюжет, тем не менее, и не думает заканчиваться. В чем тут дело? Каждого человека в течение его жизни сопровождают три тонких сущности, существенно более тонкие, чем тонкая семерка, являющиеся посланниками трех главных принципов. Эти сущности соответствуют гораздо более глубоким программам подсознания, нежели тонкосемерочные тщеславие, эгоизм и так далее. И человек чаще всего их почти не замечает или видит их проявление косвенно. Сущность, соответствующая второму эгрегору восприятия, уже появилась в этой главе – это любящая душа. Первый принцип воли посылает человеку тонкую сущность, которая ниже именуется личным даймоном. Во внутреннем мире ей соответствует фигура внутреннего врага. Третий принцип действия посылает человеку ангела-информатора, помогающего ему в осуществлении прямой информационной связи с кармическим эгрегором. Человек, решивший в основном внутренние проблемы с собственной тонкой семеркой, выходит на уровень прямого взаимодействия с личным даймоном, любящей душой и ангелом-информатором, как с партнерами, однако и обычный человек – постоянно взаимодействует с ними косвенно и время от времени вступает с ними в прямой контакт, хотя может этого не осознавать. Эти моменты очень важны не только как подготовка к будущему взаимодействию, но и как возможность увидеть центральные моменты собственной тонкой кармы – атманическое тело. Принцип воли посылает человеку личного даймона для внешней акцентировки его самой актуальной на данный момент внутренней проблемы. Внутри ту же функцию исполняет внутренний враг. Логику личного даймона человеку очень трудно понять рационально, то есть адекватно смоделировать в ментальном теле, поскольку даймон работает с теми программами подсознания, которые практически недоступны сознанию человека и чаще всего вызывают у него сильный протест по поводу личной судьбы. Зачем так долго? Одно и то же. Зачем так мучительно и почему так бессмысленно? Говорит человек, обращаясь к Богу или владыкам кармы, в зависимости от своей веры. Однако он или они молчат, или говорят нечто невразумительное, типа «так надо», или «вырастешь, Саша, узнаешь». И у человека, в зависимости от более или менее гармоничных обстоятельств его судьбы, создается отчетливое впечатление, что владыки кармы – страшные перестраховщики или жуткие зануды, или в худших случаях методичные садисты. Эти суждения, однако же, совершенно несправедливы. Дело в том, что иногда миссия, которую должен исполнить человек в своей жизни, не требует от него кардинальной перестройки психики и освоения им качественно новых областей расположения точки сборки. И тогда он вполне вероятно проживет жизнь, так ни разу и не ощутив ледяного дыхания крыльев своего личного даймона и даже не заподозрив о существовании внутреннего врага. Общественное подсознание считает нормальными и, более того, образцовыми именно такие судьбы, относя все остальные, хотя последние составляют большинство, к болезненным или патологическим. Однако, как правило, человек все же сталкивается с необходимостью в чем-то радикально переменить свое мнение о себе и свой способ видения себя и мира, и здесь малыми средствами часто обойтись не удается, хотя очень хочется. И тогда в действие приходит внутренний враг, который призывает личного даймона, и обстоятельства внешней и внутренней жизни начинают буквально тащить волоком точку сборки человека в качественно новое для него положение, несмотря на отчаянное его сопротивление. Вот здесь как раз и возникает представление о занудстве или перестраховке владык кармы. Реально это вовсе не так, просто здесь от человека требуется существенно больше, чем он думает и чем ему хочется. Желтый часто вместе с серым кричат: «Да ты на это в принципе не способен, хоть наизнанку вывернись». Таким образом, внутренний враг, или, культурнее говоря, оппонент, по идее является, безусловно, положительной в жизни человека фигурой, если, конечно, не начинать с ним всерьез воевать. Вот тогда может действительно стать плохо. Аналогично личный даймон может проявляться очень неприятным для человека способом, например, ставить палки в колеса кареты его социального продвижения или постоянно подсовывать партнеров по одной и той же совершенно неудовлетворительной программе отношений, скажем, типа «поматросил и бросил», но сражаться с ним за свое счастье, особенно общесоциально понятое, не надо. Во-первых, это бессмысленно, и выйдет только хуже, а во-вторых, карма имеет в виду вовсе не это, а сильный сдвиг точки сборки. И пока человек этого не сделает, даймон от него не отстанет. В самом крайнем случае упорного сопротивления начинаются тяжелые невозвратимые потери, включая болезни и смерть близких и самого человека. Посланника принципа воли перехитрить не удается. И, наконец, третья сущность, посылаемая в помощь человеку принципом действия, это ангел-информатор. Его задача – помогать человеку ориентироваться в потоке ежедневных внешних и внутренних событий с тем, чтобы он лучше ощущал волю своего кармического эгрегора, в том числе умел в нужную минуту на него настроиться и воспринять его посылку или, наоборот, передать ему интересующую его информацию. Ангел-информатор действует и во внутреннем, и во внешнем мире человека. Во внутреннем мире он проявляется в виде тихого, ненавязчивого и очень немногословного голоса, комментирующего события. Его очень легко перебить, и он никогда не возражает и не настаивает на своем, но человек неизменно убеждается в его справедливости, хотя этот голос чаще всего ничего не отвечает на вопрос «почему», то есть не убеждает в правильности своих указаний и никак их не развивает. Его задача – донести существенную информацию до человека, но не убедить его в ее истинности. Во внешнем мире ангел-информатор посылает человеку людей, книги и другие источники важной для него информации и расставляет акценты на событиях таким образом, чтобы человеку становился понятным их тонкий смысл и роль в его жизни. Развитый человек умеет читать знаки ангела-информатора в самых обычных событиях внешней жизни, что позволяет ему вести себя гораздо точнее и совершать меньше бессмысленных усилий. На высоком уровне человек видит знаки и других ангелов-информаторов, то есть знаки в жизни других людей, и поэтому многое может сказать об их тонких ситуациях. Описанные три тонкие сущности, тонкая тройка, опекающие человека и ведущие его по эволюционному пути, хочет он того или нет, осознает он это или нет, встречают, однако, ожесточенное сопротивление со стороны Гактунгра, который буквально натравливает на них тонкую семерку. И хотя это не так просто, поскольку тонкая семерка существует на более низких вибрациях, чем тонкая тройка, тем не менее семерки поначалу многое удается сделать для того, чтобы исказить влияние тройки. Некоторые характерные приемы, конечно, не все, этой войны описаны ниже, однако читатель всегда должен иметь в виду высокое происхождение тонкой тройки. Ее можно рассматривать как три ипостаси одной и той же сущности, которую можно было бы назвать ангелом-хранителем, но не в слишком традиционном его понимании. Основной метод борьбы Гактунгра с тонкой тройкой заключается в создании образа врага, который на нее навешивается. Или, другими словами, тонкая тройка обвиняется в грехах тонкой семерки, в то время как последняя паразитирует на ее информационно-энергетических потоках. Эти приемы работают, однако, только до тех пор, пока человек плохо различает уровни вибраций информационно-энергетических потоков. Основная борьба ведется в пределах главных принципов, то есть с личным даймоном сражаются дракон и черный, к любящей душе отправляются свинья, желтый и змей, а с ангелом-информатором борются торопышка и серый, хотя, возможно, конечно, и перекрестное взаимодействие. При появлении личного даймона, которое проявляется во внешнем или внутреннем импульсе, существенно изменить положение точки сборки, мгновенно оживает дракон и держит, например, следующую речь. «Человек» — это звучит гордо, а ты и вовсе есть микрокосм, вселенная в миниатюре, а также бессмертный дух, всегда существовавший и нетленный. Все учителя, как высокие, так и мирские, внутри тебя, так что учиться тебе нечему и незачем, тем более не следует никак реагировать на глупые подначки внешнего хаоса или очевидных внутренних врагов. В менее образованном варианте дракон говорит попросту: «Я сам о себе лучше всех знаю, и катитесь вы все, знаете куда». Главный смысл этих речей – удержание точки сборки в исходном состоянии, и чем актуальнее для человека ее существенный сдвиг, тем активнее дракон. «Поздно меня переделывать, уж умру такой, какой есть», – завершает он свою обвинительную речь по поводу преступных деяний личного даймона. Черный продуцирует на личного даймона вину за все неприятности, случающиеся с человеком. Кроме того, он выставляет себя единственным защитником против возрастающей агрессивности мира. «Вокруг тебя сгущается вражья сила», — грозит он хозяину. «Вооружайся, пока не поздно». Действительно, сильный сдвиг точки сборки переводит человека в новую для него реальность, в которой старые механизмы защиты перестают работать, но это, вообще говоря, не означает, что он окажется там беззащитным, и тем более не значит, что нужно срочно вооружаться до зубов привычным оружием. Фактически черный хочет обратить это оружие на защиту против агрессора, который вынуждает человека сдвинуть точку сборки. Результатом деятельности черного часто является Отношение человека к своему личному даймону как к тонкому и коварному злейшему врагу, что находит свое выражение и в негативном отношении к фигуре внутреннего оппонента, который чрезвычайно полезен человеку, являясь своеобразным отделом контроля качества и избавляя от многих грядущих неприятных неожиданностей. На низком уровне оппонент вообще воспринимается как враг, а личный даймон чуть ли не как сатанинская фигура. С любящей душой воюют трое – свинья, желтый и змей. Как только человек ощущает в контакте с другим необычайное чувство, обозначаемое любым оттенком слова «любовь» или близкое к этому, его свинья широко разевает свою пасть, радостно восклицая: «Наконец-то и на моей улице праздник! Теперь-то хоть немного отъемся за все годы вынужденной голодовки!» Свинья и не думает отгонять любящую душу, наоборот, она ее всячески приветствует, но при этом незаметно переводя точку сборки человека в область, соответствующую восприятию более вкусных для нее энергий. Это не обязательно сексуальные энергии, хотя, конечно, они привлекают свинью чрезвычайно, но даже чисто романтическая влюбленность, выполненная в точном соответствии с трафаретами художественной литературы, начисто блокирует восприятие человеком эманаций любящей души. А если выясняется, что партнер тоже настроен на потребление, то дружная пара свиней не только опускает уровень медитации, но и быстро пачкает тонкую атмосферу общения. Влюбленные начинают, непонятно для самих себя почему, ругаться по мелочам, раздражать друг друга и так далее. Трудность заключается еще и в том, что для того, чтобы воспринять эманации любящей души, нужна соответствующая настройка обоих партнеров, и активность хотя бы одной из тонких фигур, хотя бы одного из них, становится непреодолимым препятствием. Желтый может вести себя по-разному в зависимости от уровня интимности общения. Пока контакт не возник, он может сеять в душе человека сомнения – а можно ли доверять этому человеку? Нельзя открывать душу кому попало. Или прямо искажать восприятие партнерами друг друга, устраивать ложное положение, обманы, взаимонепонимание и так далее. Если же, несмотря на его сопротивление, у партнера все же начинается высокая медитация, желтый стремится по мере сил ее понизить и отправить пару в миры Фокермы, а слова и чувства любящей души исказить так, как будто они идут оттуда же. В то же время для восприятия любящей души нужен высокий уровень доверия и согласование точек сборки партнеров, и как только он теряется, она перестает быть слышимой, а когда контакт нарушается, желтый говорит человеку: «Ну вот, опять не то, пойдем искать дальше». Хотя надо самому учиться слушать то, что тебе говорит высокий эгрегор, а не искать себе мегафон, около которого лучше слышно, поскольку высокие эгрегоры усилителями не пользуются. Змей начнет с того, что расскажет приличествующий случаю анекдот о Ромео и Джульетте или, вооружившись гитарой, споет народную частушку, начинающуюся словами «Милый с армии вернулся». Если это не помогает и его игнорируют, он может показать юноше его любимую в слегка пародированном виде, скажем, подчеркнув ее веснушки. А какое же может быть высокое чувство к пятнистому по весне носу? Его обладателя, любого пола, все-таки нельзя воспринимать всерьез. Змей всегда стремится внести в отношения долю юмора или иронии, уничтожающую ту медитацию, которая фактически идет, и чем она выше, тем меньшее средство для этого требуется. Не вовремя проскользнувшая насмешливая улыбка может сбить контакт, который налаживался с большими усилиями, и не повторится уже никогда, к великой радости змея. С ангелом-информатором борется торопышка и серый. Торопышка требует, во-первых, конкретности, а во-вторых, немедленного применения информации, полученной от ангела-информатора. Кроме того, торопышка все время заставляет человека форсировать свою интуицию вместо того, чтобы терпеливо дожидаться тех указаний ангела-информатора, которые приходят от него сами, как во внешнем, так и во внутреннем мире. Многие знаки ангела-информатора носят сначала общий характер и впоследствии, по мере необходимости, им уточняются, а торопышка форсирует этот процесс, нарушая связь. Кроме того, для установления этой связи обычно используется особый язык, который наполовину предлагает ангел-информатор, а наполовину уточняет сам человек. И здесь от последнего требуется длительные усилия, поначалу почти не приносящие плодов, и этого торопышка пережить, сами понимаете, не может. В то же время форсирование человеком своего ясновидения, интуиции и тому подобное ведет к тому, что связь с ангелом-информатором теряется, а соответствующий канал перехватывает урпарп, что поначалу может восприниматься человеком даже как его канала усиления, так как слышимость улучшается. Но характер получаемой информации, уровень ее надежности и влияния на человека довольно быстро обнаруживает ее происхождение. Серый довольно быстро подвергает сомнению всю информацию, получаемую человеком интуитивно. Внешние знаки он чаще всего относит к суевериям, но иногда интерпретирует сам, естественно, как предвестники неминуемо грядущих неприятностей, каких именно он не склонен уточнять. Какая разница? Болезни, несчастные случаи, стихийные бедствия, организованная или неорганизованная преступность. В любом случае добра не жди. Понятно, что возможность какого-либо конкретного прогнозирования человеком своего или чужого будущего, а тем более конструктивного влияния на него, Серый отрицает начисто. На более высоком уровне связи с ангелом-информатором, когда он посылает человеку отчетливый информационный поток, Серый будет высказываться в таком, например, роде. Вот еще всякая ерунда ему в голову лезет. Так он ее сразу на бумагу? Людей бы постыдился, если Бога не боишься. Половина того, что ты пишешь, общеизвестные прописные истины, остальное — грубое заблуждение. Хорошо еще, если искреннее.